Но сначала несколько слов о нашей крыше. Мы создали собственное предприятие. Фирма «Король Каучука» изготовляла непромокаемые плащи. И Лео предложил учредить экспортную компанию для сбыта ее продукции через многочисленные филиалы за рубежом. И вот осенью 1938 года возникла фирма «Отличный заграничный плащ», чьи дела под умелым руководством Лео быстро пошли в гору. На пост директора назначается известный делец Жюль Жаспар, выходец из семьи политических деятелей. Брат его был премьер-министром, а он сам бельгийским консулом в различных странах, где его связи в правящих кругах прямо-таки чудодейственным образом помогают нам работать. Он быстро основывает филиалы в Швеции, Дании, Норвегии. Примечание: создание филиалов в других странах было затруднено правовыми нормами, ограничивающими деятельность иностранных коммерческих предприятий на территории этих стран. В своей родной Бельгии заручается поддержкой официальных инстанций, которые в этот период стремятся оживить сильно сократившийся экспорт. Жюль Жаспар, давний знакомый Лео Гроссфогеля, а также Назарен Драйи, наш главный бухгалтер, опытный и энергичный работник, убежденный антинацист, знает, что прибыли фирмы идут на финансирование организаций, борющихся против фашизма. Лео Гроссфогель входит в состав правления фирмы «Отличный заграничный плащ», и поэтому Адам Миклер становится одним из его акционеров. Предприятие быстро развивается. К маю 1940 года в скандинавских странах работают его вполне преуспевающие филиалы. Установлены связи с Италией, Германией, Францией, Голландией. И представьте себе, даже с Японией, где мы закупаем искусственный шелк. Во всех этих представительствах действуют почтенные коммерсанты, бесконечно далекие от малейших подозрений относительно истинных целей головной фирмы в Брюсселе. В начале лета 1938 года моя жена Люба прибыла в Бельгию с нашим вторым сыном Эдгаром, которому тогда было 1,5 года. В окружении семьи я по всем статьям похожу на благополучного бизнесмена, серьезного и внушающего полное доверие. Люба, естественно, очень заботливая хозяйка и мать семейства. Выполнив свои обязанности домашней хозяйки и светской женщины, она обеспечивает связь с представителем центра, служащим советского торгового представительства в Брюсселе. Мы снимаем скромную квартиру на авеню Ришар-Нейберг. Гроссфогели — наши соседи. Они проживают в доме номер 117 на авеню Прюданболь. Семьи Гроссфогель, Драйи и Миклер связаны тесной дружбой и охотно ходят друг к другу в гости. Понятно, что на выбранном нами пути время от времени неизбежно возникали непредвиденные обстоятельства. Любе пришлось убедиться в этом уже при поездке из Москвы в Брюссель. Чтобы по возможности уберечь ее от тех или иных осложнений, ей вручили паспорт на имя французской учительницы, не предусмотрев, однако, всех связанных с этим подробностей. В Хельсинки таксист, белогвардеец-эмигрант, удивился. «Вы сказали, что вы француженка, тогда почему же ваш малыш говорит по-русски?» А Люба пропустила мимо ушей, что Эдгар пролепетал несколько русских слов. «Это вы верно заметили», — ответила она. «У него с измальства открылись способности к языкам. И за время нашего пребывания в СССР мальчик усвоил какие-то обрывки. Никогда не удается предвидеть все. Это я уразумел несколько позже. Я жил нормально, то есть в полном соответствии с моим статусом брюссельского промышленника. Открыл личный текущий счет в крупном банке, но время шло, а мне все не присылали чековые книжки на мое имя. Вместе с Лео я отправился в банк для выяснения причин такой задержки. Полученный нами ответ оказался крайне неприятным. Выяснилось, что незадолго до того правление банка приняло решение посылать на своих иностранных вкладчиков запросы в страны, откуда они прибыли.